Суавио, Ле или Малое Завещание. Я, Франсуа Вийон, школяр, в сём 56-м году, постудив сердечный жар и наложив на мысль узду, и зная, что к концу иду, нашел, что время приглядеться к себе и своему труду, как учит римлянин Вегеций. Под Рождество глухой порой, жестокой ледяной зимы, когда слыхать лишь волчий вой, и в дом к теплу вернуться мы спешим до наступления тьмы, избавиться замыслил я от кандалов любви и тюрьмы, где страждет несть душа моя. Я не забыл, из-за кого пришлось мне столько слез пролить, что нужно, милый, для того, чтобы мои терзанья длить. А потому могу молить богов, влюбленным благосклонных, меня отметив, исцелить от мук мне ею причиненных. Улыбкою и блеском глаз она меня в обман вела, хоть, как я понял лишь сейчас, из равнодушья или со зла не жаждала и не могла помочь мне в горестях моих. И должен был бы я тепла искать в объятиях иных. Меня коварный взгляд ее пленил надежнее, чем оковы. На пытку существо мое сейчас наобрекая снова, но видя, сколь со мной сурово, та, без кого мне свет не мил, я бегством от врага такого спасти в отчаянии решил. Себя сводить в могилу сам, отнюдь не будучи охоч, в Анжеру иду я, хоть и там мне свой недуг избыть не мочь. Ну как и чем тому помочь, кто телом здрав, но мертв душой? Я мученик любви, точь-в-точь романов рыцарских герой. Но как разлука не тяжка, мне все-таки она в охотку, пониже нового дружка приветила моя красотка. Выходит так, я ел селедку, а захотелось пить шалиш, вино вольют другому в глотку. О, Господи, мой стон услышь! Коль скоро суждено навек уйти мне в дальние края, а я всего лишь человек, не из железа плоть моя. И бесконечно жизнь ничья не может длиться на земле. Кому и что оставлю я, и сложено мной в этом ле. Во-первых, пусть моею славой во имя Троицы Святой распоряжается по праву Гийом Вийон, приемный мой отец, который был со мной добр, нежен и заботлив так, что он мне ближе, чем родной, ему же мой шатер и стяг. Оставлю сердце я за сим, той, кем так злобно прогнан был, ком в уверением своим сочувствие не пробудил, из-за кого и сам уныл, и горестно мое житье, и дни влачить нет больше сил. Благой Творец, прости ее. Засим пусть мой двуручный меч и Тье Маршан или Жан Корню возьмет и носит подсперечь, ложив на мой манер в мотню. Его я в 8 су ценю, но был он мною сдан в залог, и выкупит его я мню владелец новый в должный срок. Засим получит Сен-Даман в дар от меня коня и мула. Благодарю же, мной будет дан мой бриллиант, а также була, что право чернецам вернуло грехи мирянам отпускать, чем лодыри и кюре вспугнуло. Ну кто же охоч доход терять? Робер Валера, сутком слабый, парламентский писец Шалдер, мои штаны получит, дабы он выкупил их в Трюмельер. И отдал Жанне де Мюльер, своей подружке, даме этой, кого глупее он не в пример, быть лучше по-мужски одетой. Но сын родителей почтенных, Робер не заслужил ей-ей судьбы болванов откровенных, посмешищем быть для людей. Так вот, ему, чтоб дурень сей, несущий чушь бог весь, какую стал шкафом, все ж чуть-чуть умней, искусство памяти дарю я. Засим, чтоб чем-то пропитанье себе снискать мог сей бедняк, родне даю я приказанье продать доспех мой и шишак. На деньги ж добытые так, пускай наш кумок Марака на Пасху купит не пустяк, окошко около Сен-Жака. Зачем пусть друг мой Жак Кардон себе возьмет мои наряды сверху их, да получит он на корм по высшему разряду вино бадьями, мед, говяда, угрей, сыры большого веса. И слишком все ж толстеть не надо, два разорительных процесса. Засим хочу трех псов дебелых Ренье де Монтеньи отдать. А Жан-Роге 100 франков целых подарок мог бы ожидать. Когда бы и знал я, где их взять. Нельзя ж у собственных родных наследстве долю отнимать, чтобы ублажить друзей своих. Затем пускай сеньор Гриньи владеет башней Нижон. 6 псов, не то что Монтеньи, вдобавок к ней получит он. А тяжущийся с ним мутон, да попадет весь сетр к нему. И выпоротый заточен, надолго будет им в тюрьму. Пусть водопой Попен возьмет метр Жак Рыгье, сверх того сосновой шишкой перейдет в распоряжение его при изобилии всего, чем любит каждый выпивока свое потешить естество, за не пить без закуски плохо. Засим хочу, чтоб не забыл про вас, Мотен и Базанье, вельможа, что назначен был делами ведать о Жулье. А чтоб мой прокурор Фурнье не унывал, мороз почуя, пусть щеголяет в том рванье, которое ему вручу я. Засим пусть прасл Жан Труве себе присвоит невозбранно быка с венком на голове, корову и руно барана. Того ж, кто у него буяна, сей скот попробует угнать, повесить должно, как смутьяна, чтоб не дерзал чужое брать. Начальник стражи городской шишак получит, потому что он рискует головой, когда ведет дозор во тьму. А тем, кто подчинен ему, я дам фонарь на Пьер-Оле. Себе ж 3 лилии возьму, коль повлекут меня в шатле. Небольшой комментарий. Все эти названия – это французские кабачки, которые Франсуа Вийон в ту самую пору возрождения, в которую он и творил, он раздавал всем своим друзьям, так сказать. Засим Ферне Маршан, кого зовут ублюдком де Лабарра, для пропитания своего получит тюк соломы старой. Дабы на нем давал он жару той, кем за деньги приглашен, попрыгать будет с ней на пару. Других ремесл не знает он. Засим пусть Лу и с ним Шоле во рву изловят городском по утке в предрассветной мгле, и стражу обведут потом, добычу спрятав под плащом, который им придачу дам, я к связке дров, мешку с углем, а также к рваным башмакам. Засим день ото дня сильнее, трех маленьких сирот жалея, желаю я душой всей помочь бедняжкам поскорее. Где харч им взять, спросить я смею, чем тело холода прикрыть? Они, коль я их не пригрею, не смогут зиму пережить. Нет, Госуэн, Марсо, Лоран, у вас ни денег, ни родных, но я готов 4-й бланк доходов вам платить своих, чтоб глядя на сирот былых, которым возрасти помог. Тебе я в старости за них воздать хвалу по праву мог. За зимняя степень, что была Сорбонной мне присуждена, отдам, что под нужды спасла двух нищих школяров она. Сей акт включить их имена велела жалость мне, за тем, что у бедняк пуста мошна и нечего надеть совсем. Зовут двух этих гремык Гием Котен Тибо Витри. Латынь для них родной язык. Они смиренны и от прири ускальзывают, как угри. Распоряжусь я, чтоб вовек с них в доме у Гием Витри не брали денег за ночлег. Франсуа Вийон. В предыдущей части он просил за двух нищих шпилеров. Им также посох, проще клюшка, на улице Сен-Антуана. Сверх этого подарка кружка, чтобы из сены пить до пьяна. А голубкам из тех, что рано в тюрьме повадились гнездиться, советую я неустанно с женой тюремщика дружиться. Засим тот скарб, что мною нажит, больницам отпишу я разом. Для тех, кто в стужу там дрожит, склокоченный, с подбитым глазом, теряющий от горя разум, заросший грязной волосней, к печкам, насмешкам и отказам, приученный с пелен нуждой. Пусть заберет бородобрей растительность, что удалил с лица и головы моей. Портной тряпье, что мне пошил, сапожник рвань, что я носил, пока не прохудится кожа. Я им за не хватает сил, воздать за труд обязан все же. Нищенствующим орденам, а также девкам в дом работные, я столько вкусной пищи дам, чтоб черноризец кушал плотно и проповедовал охотно о страшном Божьем суде и мог на шлюхах беззаботно учиться верховой езде. Клюку святого Мавра пусть Жан де Лагард получит долю. Он ею, в том я поручусь, тереть горчицу сможет в волю. Но все-таки за них свет боли мне козни строить было хоть. Пусть подагрические боли испытывает день и ночь. За сим Мербефу и Лувье монеты в скорлупе яичной. Смотритель же пруда Гувье, Пьер де Русвильна гремычный, получит также дар отличный. Ему я отказать готов те деньги, коими обычно бросается принц дураков. Вот так, свое диктуя ле, услышал вдруг я утомленный, как пробил 9 раз во мгле тяжелый колокол Сорбонны. Столичный люд неугомонный, к вечерней он молитвы звал, и я душою сокрушенной его напоминанью внял. И все ж хоть трезв я был вполне, забастовал мой мозг усталый, и не дал помолиться мне, то дама память отозвала, и власть забвения убрала, и здравый смысл, и разумение, и виды разные суждения, они ведь все ее вассалы. Как и способность к подражанию, или события наперед, предвидящие проницание их помрачение ведет, порой на день, неделю, год к расстройству умственному нас. Об этом, помню, речь идет у Аристотеля не раз. Зато фантазия, а с ней и органы мои воспряли, хоть тот из них, что всех важней, стал не бодрей, но даже вялей. Из-за смятенья и печали, мне ранее столь непривычных, всего довольно, чтоб признали мы общность наших чувств различных. Когда ж, опомнившись с трудом, я успокоился чуть-чуть, мои чернила стали льдом, успел сквозняк свечу задуть, и зря пытался как-нибудь я начатое дописать. С устатком мне пришлось уснуть, в одежде рухнув на кровать. Составлено рукой Вийона сие тот год, что назван им, прославленный, но изможденный питанием скудным и дрянным. Все роздал он друзьям своим, и тощий, черный, как галик, ждет ныне с кошельком пустым, когда придет последний миг. И напоследок его же баллада в примет. Я знаю множество примет. Я знаю, где есть ход запасный. Я знаю, кто и как одет. Я знаю, что и чем опасно. Я знаю, где овраг пропасный. Я знаю, частые грозы в мае. Я знаю, где дожди, где ясно. Я знаю все, себя не знаю. Я знаю, есть на все ответ. Я знаю, где черно, где красно. Я знаю, где сейчас обед. Я знаю, лжем мы ежечасно. Я знаю, хищно волчья стая. Я знаю, жалобы напрасны. Я знаю все, себя не зная. Я знаю пыли давних лет, я знаю люди разномастны, я знаю кто богат, кто нет, я знаю кожа чья атласна, я знаю глуп, кто любит страстно, я знаю алчности нет края, я знаю умники несчастны, я знаю все, себя не зная. Я знаю, принц, что жизнь ужасна, я знаю, на земле нет рая, я знаю, смерть над каждым властна, я знаю все, себя не зная.